Глава 8. Лабиринт. Защитный купол спал, и нас окутал полумрак. Справа и слева подпирали гладкие серые стены, сзади углубления, плавно уходящие вниз. Впереди же открывался странный вид на множественные узкие проходы. Потолок был настолько низок, что, казалось, давил сверху. Редкие шаровидные светильники едва могли осветить все углы этого огромного, разделенного сотнями узких коридоров помещения. Пол тоже был ровный, глянцевый, словно лед. — Что это за место? — задал риторический вопрос кто-то за спиной. Никто не решался сойти с платформы. Во-первых, не было ни горна, ни наставления распорядителя игр. Во-вторых, никто не знал, чего можно ожидать от нового уровня. А после того опыта, что мы получили вчера, никто не торопился рисковать. — Похоже, мужики нас определили в коллектор, — сказал один из заключенных. Раздались невнятные смешки. В подтверждение его слов из коридоров потянуло чем-то смрадным. Все-таки был тут сквозняк, а значит, по ту сторону многочисленных коридоров скрывался выход. Рядом с платформой пространство задрожало, и перед нами возник огромный подрагивающий силуэт голограмма. Это был Кронос. Заложив руки за спину, он смотрел в нашу сторону. — Приветствую всех выживших в новом раунде! — прогремел отовсюду его голос, который звонко запрыгал по многочисленным стенам коридоров. — Сегодня вас ждет новое испытание. То, что вы видите перед собой, завораживает, не правда ли? Этот уровень мы называем лабиринтом. Возможно, кто-то из вас слышал древний миф о Минотавре, обитающем в лабиринте. Так вот, мы воссоздали это грандиозное сооружение. Добавили больше проходов и ловушек, конечно, но суть оставили прежней. И теперь вам придется пройти по его коридорам или умереть. Он таит в себе немало загадок и тайн, а главное, скрывает необъятные сокровища. Но вам нужно быть осторожными, потому что коридоры полны опасностей, а самому удачливому выпадет честь повстречать хозяина этого чертога и убить его. Если вам удастся выполнить эту задачу и остаться в живых, вас ждет колоссальная награда. В любом случае, отсидеться в укромном уголке не получится. На продвижение по лабиринту и поиску выхода вам дается ровно 3 часа. По истечении этого времени на уровень будет выпущен отравляющий газ. Кронос умолк, и заключенные загомонили. Я же подумал, что в данной ситуации не лишним оказалась бы повышенная устойчивость к токсинам. Но кто же знал, что нас ждало на этом уровне? Да еще этот Минотавр. Похоже, кому-то из нас не повезет встретить какого-то мутанта. Голограмма распорядителя игр исчезла. Прогремел горн. В нейроинтерфейсе в левом углу появились цифры, отсчитывающие оставшееся время до завершения раунда, и сейчас они показывали 2 часа 59 минут. Почти одновременно с этим всплыло сообщение. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я развернул соответствующую вкладку и увидел новую строчку «Хозяин лабиринта». Открыл ее, чтобы изучить подробнее. Хозяин лабиринта. Выполнение. 0. Награда. 5000 единиц энергоресурса. Описание. В недрах лабиринта обитает свирепое чудовище. Необходимо отыскать и уничтожить его или обезвредить. Внимание! Противник очень силен. В бою с ним следует проявить осмотрительность и осторожность. Вероятность летального исхода очень высока. Вот и привет от древних греков. Даже нейроинтерфейс предупредил, что это задание будет невероятно сложным. Да, и награду обещают неплохую. Это тот самый редкий случай, когда лучше пожертвовать большим, чтобы не потерять меньшее. Впрочем, я думаю, что и без Минотавра этот лабиринт доставит немало проблем. Ты слышал, этот урод про какое-то сокровище сказал? Негромко спросил Ролдон. Думаю, это оборот речи, пожал плечами Нойс. Неужели ты думаешь, что в каком-нибудь коридоре стоит сундук с золотом? «Сокровище! Это не только золото, Нойс!» — покачал головой Ролдон. «Но также оружие, броня и медикаменты. Для нас это важнее любых побрякушек. Я думаю, что в недрах этих переходов можно отыскать что-то получше обычного оружия и брони», — предположил я, оглядывая входы. Все они были темными и совершенно ничем не примечательными. «Хочешь сказать, что нам могут выдать какую-нибудь лазерную винтовку или огнестрельный карабин?» — усмехнулся Нойс. «Сомневаюсь. Подобное оружие плохо подходит для ближнего боя, а именно с ним мы сталкиваемся чаще всего. К тому же для дальнострела требуются патроны и батареи, а их на нас, локсам, тратить нецелесообразно, потому что все это добро сейчас в больших объемах требуется на войне». Все, на что мы можем рассчитывать, это какое-нибудь модифицированное оружие ближнего боя, — пояснил я. Нойс хмыкнул, но промолчал. — А еще это может быть какой-нибудь костюм со сверхзащитными свойствами, — мечтательно добавил Ролдон. Его жилет, который он таскал не снимая, выглядел не лучшим образом. Крупные царапины, оставленные жвалами болотных сферей, изукрасили его сверху и снизу, а в середине виднелась крупная трещина. Нейроинтерфейс выдал, что состояние у элемента брони поврежденное. По поводу костюма Ролдон был прав. Мне бы тоже не помешала какая-нибудь прочная одежда. Изодранный комбинезон не давал даже малейшей защиты, да к тому же выглядел так, словно я его содрал с какого-то беспризорника. Мой самодельный щит, к слову, больше не был пригоден в бою. Спустя пару часов, как мы вернулись в жилой блок, кровеостанавливающая паста, до этого скрепляющая пластины между собой, иссохла и рассыпалась. Да и волокна, заменяющие мне ручки, истончились и оборвались. Хитиновые фрагменты отпали друг от друга, поэтому я даже не стал их брать с собой. Заключенные сошли с платформы. И один за другим начали скрываться в недрах многочисленных коридоров. 13 входов, — сказал Нойс. — Какой из них выберем? — А какой тебе нравится больше всего? — спросил Ролдон. — Если бы у меня действительно был выбор, я бы предпочел вернуться в жилой блок. — Ага. А я бы попросил отправить меня на землю, — усмехнулся Ролдон. — Я пойду туда, — указал я на третий вход слева. — Вы со мной? — Почему он? — спросил Ролдон. — Как по мне, так эта дырка ничем не лучше и не хуже любой другой. — Во-первых, ты не прав. Этот проход отличается от остальных. Он самый узкий. Во-вторых, именно из него сквозняк чувствуется сильнее, чем из остальных. Ну и в-третьих, я просто люблю цифру 3. — А если считать справа налево, то получится 10, — заметил Нойс. — А десятки я люблю, поэтому я с тобой, Шой. — У вас обоих железобетонная логика, — покачал головой Ролдон и ткнул в меня пальцем. — Но если в конце коридора окажется тупик или тот самый Минотавр, бой с которым мы вряд ли переживем, вся вина будет лежать на тебе. — Идет. Если выживешь, можешь забрать все мои вещи себе. Чуть улыбнулся я. — Испугался очередную зверушку, Ролдон? — усмехнулся Нойс. За голову этой твари предлагают 5000 энергоресурса, так что я склонен предположить, что она окажется чуток сильнее Мугнака или болотного сфиря. — Ладно, хватит разговоров. Будьте начеку, — произнес я и шагнул в темную пустоту прохода. Коридор действительно оказался достаточно узким, метр в ширину и около 3 в высоту. Сначала мы шли медленно, приглядываясь к каждому углу. Метров через 100 коридор повернул направо и стал идти под уклон. Еще метров через 50 снова завернул направо. Сквозняк стал ощущаться сильнее. Тихо подвывал, как неведомый зверь. Вскоре зашагали чуть быстрее. Но чем дальше мы продвигались, тем становилось яснее, что здесь очень полезным оказалось бы улучшенное зрение, потому что редкие светильники плохо справлялись с наступающей со всех сторон темнотой. — Холодно тут как-то! — заметил Нойс, и его голос исказился и заскользил по стенам. — Это потому, что камень вокруг, — пояснил Ролдан. — Вы когда-нибудь бывали в древних гробницах на земле? А я бывал. В провинциях Кит, Туран и Аравия. Тысячи лет назад на их местах были великие цивилизации. Много где побывал. До войны 3 года проработал в экскурсоводческой группе. Всякого навидался. Был даже на раскопках. Хотя ничего нового мы и не нашли, но было интересно. Как будто в гребаном прошлом побывал, где все с дубинами и копьями бегали. — Ага. Прямо как мы сейчас, — усмехнулся Нойс. — Знаете, мужики, а я ведь даже рад, что оказался здесь. — Ты что, идиот? — поразился Ролдан. — Нравится быть смертником? — Нет, вот ты рассказываешь об экскурсиях и раскопках. Тут побывал, там побывал, это видел, то видел. Об этом можно только мечтать. А вот я на своем Эдеме ничего, кроме полей, не видел. У нас аграрная планета, и мы круглыми годами занимаемся только фермерством. Ненавижу эти чертовы поля. Здесь хоть какое-то разнообразие. А то, что здесь твоя жизнь ничего не стоит, это тебя, как я понял, не особо волнует? Сдохнешь сегодня или завтра, без разницы? Все мы когда-то умрем, произнес Нойс. Но здесь это получится сделать интереснее. — Помнится, ты говорил, что надеешься выжить, — напомнил я. — Говорил, но после прохождения вчерашней локации подумал и понял, что шансы на выживание у нас крайне малы. — Ты долбанный псих, Нойс. Тебе кто-нибудь об этом говорил? — усмехнулся Ролдан. — Твои вещи я тоже присвою, когда ты откинешься, хорошо? Нойс не успел ответить. Я резко остановился, и он врезался в меня. Ролдан недовольно буркнул. «Тихо!» — рявкнул я и продолжил чуть тише. «Прислушайтесь». Секунды назад мне показалось, что я услышал какой-то звук, щелчок или что-то подобное. «Ничего», — сказал Ролдан. «Тихо, как на кладбище, на котором так торопится оказаться Нойс». «Ты наивный, если думаешь, что после смерти локсы похоронят мое или твое тело. Наша гнусная плоть не должна порочить земли Империи». Я сжал рукоять копья, но выдвигать на полную длину пока не торопился. Сделал осторожный шаг. Снова щелкнуло, и как будто громче. «Вот теперь слышу», — прокомментировал Ролдан и шагнул за мной. Сзади загрохотало, из стены за нами выдвинулась плита и уперлась в противоположную стену, преградив путь назад. «Вот так и дела!» — присвистнул Нойс. Я же внезапно осознал, в чем дело, и опустил взгляд. Под моей ногой, в полу, лежал плоский камень, на который я наступил. Чуть позже его тоже задел Ролдан, а потому сдвинулся с места, и механизм, выдвигающий плиту, активизировался. «Здесь какая-то ловушка», — предупредил я. «Не шевелитесь, смотрите под ноги». Снова наступила тишина, едва нарушаемая тихим завыванием сквозняка. «Так и будем стоять здесь, как статуи в пещере Горгоны?» — спросил Ролден спустя полминуты. «Ступайте аккуратно», — сказал я и сделал короткий шаг. Потом еще один и еще. Осмотрел пол и увидел впереди еще один плоский камень. Ролден и Нойс двинулись за мной. «Не наступите вон туда», — предупредил я, указав на подозрительное место. Мы прошли еще несколько метров, как вдруг позади нас загрохотало. Звук трения камень о камень. «Черт, мужики, либо я спятил, либо эта плита движется», — заметил Нойс. Я обернулся. Плита действительно двигалась, грохоча и шурша по грязному полу. «За мной! Только аккуратнее! Смотрите под ноги!» Я ускоренно зашагал вперед, внимательно оглядывая путь. Чем дальше я продвигался, тем становилось темнее. Количество осветительных шаров на потолке уменьшалось, да и светили они как будто бы тусклее. И тут я увидел впереди стену. И никаких поворотов. «Подожди-ка, это что, мать вашу, тупик?» — воскликнул Ролден. «Похоже на то». Я вскользь осмотрел стены и пол, но ничего примечательного не обнаружил. До потолка не достать, высотой он был не меньше 3 метров. «Это что, ловушка такая? Эти ублюдки нас раздавить решили?» — задал риторический вопрос Ролден. «Мужики, она ускорилась! Плита эта!» — сообщил Нойс. Я оглянулся. До плиты еще оставалось 15 метров, но она двигалась, а мы — нет. «Чего стоите, как идиоты? Надо ее сдержать!» — почти прокричал Ролден и подбежал к движущейся стене. Уперся в нее плечом. Плита даже не притормозила. Нойс растерянно поглядывал то на меня, то на нашего напарника, не понимал, что ему делать. «Чего стоите, говорю?» — прохрипел Ролден. «Если мы ее не остановим, нас раздавит к чертям собачьим!» «Да-да, сейчас!» — неуверенно промямлил Нойс и присоединился к товарищу. «Шой, сукин ты сын, помогай!» — еще натужнее произнес Ролден. Я же бегло осматривал стены и потолок. «Ну же, ускоренное мышление и повышенная внимательность, помогайте! Не зря же на вас 2 энергосферы потратил. По-моему, в сложившейся ситуации эти 2 улучшения должны быть наиболее эффективными». «Она не останавливается, Ролден! Все бесполезно!» — проговорил Нойс. «Заткнись и надави посильнее!» «Бестолку!» «Если бы этот умник нам помог, то толк был бы! Шой, мать твою!» «Заткнись! Неужели ты думаешь, что способен остановить движущуюся глыбу? Ты бывал в древних гробницах, поэтому должен знать, что они весят по нескольку тонн», — бросил я. «Здесь нужно действовать по-другому. Надо заблокировать механизм ловушки». «В тех гробницах эти гребаные камни не двигались, там вообще ничего не двигалось и не было никаких ловушек!» — прохрипел Ролден. «Мать твою, она только ускоряется!» До конца стены оставалось 7 метров. Я встал на колени и стал водить ладонями по полу в надежде хоть как-то отыскать какую-нибудь зацепку. «Шой, ты что, помолиться вздумал?» Удивился Ролден. «Заткнись, Ролден, я пытаюсь найти хоть что-то». «Лучше помоги нам!» «Я и так это делаю!» «Черт, она опять ускорилась!» Испуганно прокричал Нойс. Я обернулся. До конца стены плите осталось преодолеть не более 5 метров. Ролден обнажил свой ятаган и стал тыкать клинком в тонкую расщелину между движущейся плитой и стеной. Бесполезно. Лезвие лишь скрежетало по гладкому камню. — «Нужен какой-нибудь упор! — сказал он. — Длинная палка, шест, доска, копье! Черт, Шой, твое копье! Дай его сюда! — До противоположной стены еще далеко. Обо что ты его обопрешь? — заметил Нойс. Не заметишь моргнуть, как станет близко. Шой! Это не поможет. Плита весит несколько тонн. Она просто раздавит его. Да она сейчас нас раздавит! Дай сюда, говорю! Я перестал гладить пол и выпрямился во весь рост. Нет, если отгадка есть, то она на противоположной стене, потому что больше ей быть негде. Шой, мать твою! Заткнись! Я ищу отключающий механизм! Шой, пожалуйста, дай нам свое копье! Взмолился Нойс. Я подошел к стене, начал внимательно осматривать пять за пятью. Решил обратиться к нейроинтерфейсу, но имплант молчал. Ему, как и мне, не за что было зацепиться. И тут, вдруг, я понял, что стена хоть и была темно-серой, но в некоторых местах на ней прослеживались области с чуть более светлыми оттенками. Поначалу я этого не замечал, потому что в полумраке цвет казался однотонным. Но когда глаза привыкли к темноте, то стена заиграла разными отливами. «Шой!» — хрипло прокричал Ролден, и тут же раздался натужный стон Нойса. И все это за спиной почти в метре от меня. «Сейчас из нас фарш сделают!» — сорвался голос у Нойса. «Не фарш, а отбивную! Три сраные отбивную!» Я положил ладонь на первый светлый оттенок и надавил. Ничего не произошло. Стукнул по нему, погладил. Внутри за стеной как будто что-то щелкнуло. Передвинул руку к другому светлому месту, снова надавил, стукнул и погладил. Опять щелчок. Не знаю, на что именно реагировал скрытый механизм ловушки, но, похоже, мои действия приносили плоды. Всего я насчитал 9 светлых оттенков, до которых по странному стечению обстоятельств я вполне мог дотянуться. «Сука!» Вырвалось у Ролдена, и я ощутил спиной его спину. Стало невыносимо душно. «Шой, нам конец!» — произнес Нойс. Ролден уперся спиной в противоположную стену и стал давить ногами в движущуюся плиту. Ее это, конечно же, не остановило. «Ну все, мужики, мы погибли!» — надрывно произнес Нойс. «Это ты хотел сдохнуть, Нойс?» — бросил Ролден. — Мы-то при чем тут? Мы-то не хотели! Теперь и я ощутил спиной прохладу плиты. Нойс и Ролден уже не пытались ее сдерживать, лишь уперлись руками, но и это ненадолго. Я дотянулся до последнего светлого оттенка, проделал процедуру. Снова щелкнуло. Пол под ногами завибрировал и стал отъезжать в сторону. «Пол сдвигается!» — прокричал Нойс. Опора под ногами исчезла, дыхнула прохладой, и я полетел вниз, в темноту. Через секунду брякнулся на что-то твердое и хрустящее. Рядом со мной свалились оба моих спутника. Нойс стонал, Ролден изрыгал проклятия и ругательства. Наверху в последний раз громыхнуло и затихло. Плита вплотную примкнула к стене. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Обезврежена ловушка класса А. Энергоресурс плюс 200». «Ах ты ж сучья наша жизнь! Я думал, нас сейчас сплющит, как под долбанным прессом!» — воскликнул Ролден и заржал. «Шой, засранец ты мозговитый! Как ты отключил этот дьявольский механизм?» «Сам не понял», — признался я, хотя и понимал, что не вложи я энергосферы в свои 2 улучшения, возможно, исход был бы другим. «А что это под нами? Черт, это, похоже... Господи, так это ж кости!» — задрожал голос Нойса от смеси страха и брезгливости. Я нащупал что-то продолговатое и легкое у себя под боком, вытащил и пригляделся. В темноте почти ничего не было видно, но интерфейс все же идентифицировал находку. «Берцовая кость. Модель. Недоступна. Тип. Останки. Примитивное оружие ближнего боя. Урон. Незначительный. Физический. Состояние изношенное. Описание. Старая берцовая кость, человеческая, в очень плохом состоянии. Судя по повреждениям, ее владелец при жизни подвергся жестокому насилию. «Мать вашу, точно!» — присвистнул Ролдон. «Да их тут сотни!» «Это кладбище!» — прошептал Нойс. «Ага, похоже на древнее захоронение», — согласился бывший экскурсовод и поднялся на ноги. «Черт, и потолки здесь низкие, точно как в гробнице!» «А вы посмотрите на эти кости через нейроинтерфейс. Пишет, что их владельцы подверглись жестокому насилию», — предложил Нойс. «А еще он пишет, что этими костями можно наносить урон, хоть и незначительный. Может, возьмешь пару штук с собой, Нойс? А то оружием ты так и не обзавелся». «Да ни за что! Лучше с голыми кулаками на врага пойду, чем с куском трупа в руках!» «Сюда падали останки тех, кому не повезло», — сказал я и поглядел наверх, в то место, откуда мы свалились. Тех, кто не додумался, как отключить ловушку. «Да, и их было много», — произнес Нойс и встал, но резко вскрикнул и снова плюхнулся назад. «Черт, мужики! Похоже, я подвернул лодыжку!» «Давай не создавай нам проблем, хорошо? А то бросим тут, среди скелетов», — пригрозил Ролдон. «Ты ведь шутишь, правда?» Натянуто улыбнулся Нойс, но испуг в голосе все же проскользнул. «Конечно же...» «Нет!» — усмехнулся Ролдон, подошел к спутнику и помог ему подняться, придерживая за руку. Я же придирчиво оглядывал тесное помещение, в которое мы попали. Глаза понемногу стали привыкать к почти полной темноте, и мой взгляд стал натыкаться на раздробленные кости и расколотые черепа, сплюснутые грудные клетки и раздавленные ключицы. От такого зрелища кровь стыла в жилах. Плюс ко всему, здесь стоял какой-то затхлый кислый запах, от которого желудок сводило судорогой. «Надо убираться отсюда», — сдавленно сказал я и зашагал к источнику тусклого освещения. Кости затрещали под ногами, ломаясь и впиваясь осколками в подошву. «Это ж какими садистами надо быть! Сукины дети эти локсы! И ведь никто этого не знает! Гибнут тут люди, почем зря, и никто по ним отпевную не прочитает!» — произнес Ролдон. «Интересно, за нами по-прежнему наблюдают? Или мы попали в какой-нибудь отстойник?» «Наблюдают, будь спокоен», — ответил я. «Они отслеживают каждый наш шаг. Не по камерам, так по нейроинтерфейсам. Пока мы живы, они будут об этом знать». «Меня, по-моему, сейчас вырвет», — изменившимся голосом проговорил Нойс, прихрамывая. Хоть Ролдон его и поддерживал, парень передвигался медленно, да и лицо его заметно побледнело. Мы вышли к свету и оказались в узком коридоре, который через несколько метров сворачивал влево и вправо. Дошли до развилки. Слева проход уходил вниз, справа как будто бы поднимался вверх. — И куда нам теперь? — поинтересовался Ролдон. — Давайте передохнем, — предложил Нойс и присел на пол. Стал медленно вдыхать и выдыхать воздух. Я же посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, стараясь зацепиться взглядом за что-нибудь примечательное. Но зацепиться было не за что. Пустые проходы уводили вдаль. Левый через несколько метров заворачивал снова влево, а правый тянулся дальше, также плавно поднимаясь все выше и выше. — Что-то ты совсем раскис, Нойс. Неужели тебя так испугали какие-то кости? — Да нет, просто я подумал. Прямо перед глазами встала картина, что если бы у Шоя не получилось остановить механизм пресса, то нас троих сплющило бы и сбросило сюда вниз. И ведь мы могли бы не сразу умереть, но все кости оказались бы переломаны, так бы и лежали здесь, истекая кровью и медленно умирая. в темноте и среди мертвецов. — Не переживай, умерли бы быстрее, чем ты думаешь, от болевого шока, ну и от потери крови, конечно же, — сказал Ролдон и снова обратился ко мне. — Ну что, в какую сторону двинемся? — Понятия не имею. Может, твоя интуиция что-нибудь подскажет? — спросил я. — Моя интуиция спит беспробудным сном, — усмехнулся спутник. — Как и моя, — кивнул я. — Если не можете решить, киньте жребий, — посоветовал Нойс. — И каким, мать его, способом? Ни монеток, ни соломинок у нас нет. — Пойдем направо, — решил я. — Почему именно направо? — полюбопытствовал Ролдон. — Потому что надо что-то выбирать, и еще оттуда веет свежим воздухом. Ролдон вновь помог Нойсу встать, и мы двинулись дальше. Через 100 метров проход стал сужаться. Дальность обзора была никудышней. Света потолочных шаров едва хватало, чтобы понимать, куда двигаться. Впрочем, выбирать не приходилось. Коридор вел под уклон вверх. Вскоре крен начал выравниваться, и шагать стало легче. Шли молча. Тишину нарушали лишь тихое кряхтение Нойса да сквозняк, тянущийся по полу. — Не нравится мне это дерьмо, — наконец проговорил Ролдон. — Слишком узко становится. Как бы опять стены не начали сдвигаться. — Думаешь, локсы повторят один и тот же прием 2 раза подряд? — спросил Нойс. — Думаю, этим ублюдкам плевать на разнообразие. Главное — создать для нас как можно больше проблем. — Тут ты не прав, Ролдон, — вставил я. — Как раз-таки локации полны разнообразия. Вряд ли после этой нас снова отправят в какой-нибудь лабиринт или что-то подобное. — Да, публике интереснее наблюдать, как мы выживаем в разных условиях. Джунгли и топи были, теперь лабиринт с ловушками. Поддержал меня Нойс. Не проще ли было согнать нас на какую-нибудь арену, выдать нормальное оружие и дать возможность решить, кто сильнее? Ага, Ролдон, отправь администрации предложение. Может, прислушаются к тебе в следующий раз? Я помолчал, хотя и понимал, что за боями на разных локациях крылось нечто иное, чем простое потакание вкусом зрителей. Организаторам турнира необходимо проверить, как работают нейроинтерфейсы в различных условиях и как проявляют себя и свои способности их владельцы. Все же мы не только заключенные гладиаторы, но еще и подопытные крысы. Сдается мне, что Илион Шайт, заключенный, который оставил послание в статуэтке, был прав. Арена используется для испытания нейроимплантов, которые в будущем должны поступить на вооружение армии Империи. Надо признать, при тех возможностях, что дают нейроинтерфейсы, бойцы Локсии получат неоспоримое преимущество. — Похоже, мы не ту дорогу выбрали, — произнес Ролдон. — Проход совсем узкий стал. Теперь мы шли строго друг за другом и уже задевали плечами стены. Еще немного, и придется протискиваться через сужающуюся щель. — А еще идти стало легче, — заметил Нойс. — Потому что теперь мы спускаемся вниз, — объяснил я. Проход начал заворачивать вправо и закручиваться в крутую спираль. — Дерьмо становится еще дерьмовее, — пробурчал Ролдон. — Не нравится мне все это. «Как нога, Нойс?» — поинтересовался я у спутника. «Болит, но жить можно». Мое бедро от продолжительной ходьбы тоже стало отзываться глухой болью, и я начал понемногу прихрамывать. Глянул в нейроинтерфейс. Время, отведенное для того, чтобы выбраться из лабиринта, утекало. С момента, как начался отсчет, прошло уже 26 минут. Коридор внезапно оборвался. И мы вышли в прямоугольное помещение площадью не более 3 квадратных метров. Светящиеся шары тускло мерцали с потолка, но глаза уже к ним привыкли, поэтому вполне можно было разглядеть ничем не примечательные серые стены и пол. «Сука! Опять тупик!» — в сердцах воскликнул Ролдан. «Или очередная ловушка», — добавил Нойс. «Заткнись лучше!» — оборвал его Ролдан и зашагал мимо меня вперед. «Под ноги смотри, а то опять на что-нибудь наступишь». Я придирчиво огляделся. «Посмотри, Шой, что это?» — позвал меня Ролдан. Он стоял у фронтальной стены и смотрел на нее в упор. Я подошел к нему и все понял. Прямо в центре располагался каменный круг с пятью углублениями, как будто специально выточенными под пальцы. В нейроинтерфейсе всплыл текст. «Внимание! На объекте обнаружено зашифрованное сообщение. Расшифровать?» Теперь все ясно. Текст заложен в инфополе стены, а вернее каменного круга в ее центре. Посмотрим, что в нем. «Ты тоже видишь надпись?» — поинтересовался Ролдан. — Да, работает так же, как и в случае с предметами. Только там информация сразу доступна, а здесь скрыта. — Для чего? — Кто ж его знает. Надо проверить. Я активировал сообщение. В нейроинтерфейсе всплыло всего одно короткое предложение. — Попроси, и будешь спасен. — И что, мать вашу, это значит? — задал резонный вопрос Ролдан. — Что там у вас, мужики? — поинтересовался Нойс, встав рядом. Вгляделся в каменный круг. — Попросить? Что просить? — Да они совсем охренели! — воскликнул Ролдан. — Это что, шутка такая? — Это загадка, — сказал я. — Да, загадка? На кой черт она нам сдалась? — Чтобы пройти дальше. «Попроси, и будешь спасен», — задумчиво повторил написанное в инфополе круга Нойс. «Это должно что-то означать, что-то простое и емкое». Я был полностью согласен с напарником. Вряд ли бы здесь зашифровали теорему из высшей математики, но на ум пока что ничего подходящего не приходило. «А я думаю, что нужно сделать так, как там написано», — произнес Ролдан. — Надо просто попросить. — Да? И у кого-то собрался просить помощи? У стен? — усмехнулся Нойс. — У локсов. У кого же еще? Эти недоноски за нами наблюдают. Не ты ли это говорил, Шой? Я молча кивнул. Меня больше привлекал круглый камень на стене. Не зря его здесь оставили. — Эй, ублюдки! Так и быть! «Мы просим у вас помощи!» — прокричал Ролдан, обратив взор к потолку. Его голос отскочил от стен, став еще громче. «Спасите нас, уроды!» «Не ори, Ролдан!» — шикнул на него Нойс. Мое же внимание зацепилось за последнюю фразу спутника. «Спасите нас, уроды!» Что-то в ней было. Часть отгадки? — А этот круг для чего? — спросил Нойс, указав на камень. Я коснулся его, вложил пальцы в углубление и повернул. Где-то в глубине глухо щелкнуло. — Похоже, это какой-то замок, — сообщил я и провернул камень еще раз. Снова щелкнуло. — Интересно, для чего он? — Эй, говнюки! Спасите нас! Снова испытал удачу Ролдан. «Заткнись ты уже! Никто тебя не услышит!» — огрызнулся на него Нойс. Я же провернул камень в обратную сторону. Опять глухо щелкнуло, потом где-то сзади бухнуло, и послышался звук, очень похожий на тот, который издает водопад. «Черт, Шой! Ты что сделал?» — возмутился Нойс. «Твою ж мать!» — выругался Ролдан. Сзади заурчало. Я обернулся, и в сердце прилила горячая волна страха. Из узкого проема, откуда мы попали в это помещение, хлынул поток воды. Ролдан бросился к единственному выходу из помещения, попытался протиснуться, но вода не давала ему даже просунуть ногу. «Сука холодная!» — взвыл он и отошел от проема. Я снова повернулся к стене с круглым камнем. «Надо разгадать загадку». «Они б подсказку какую-нибудь оставили, что ли?» — протянул Нойс. «Ну-ка, дай-ка!» Ролден прошел мимо меня, схватился за камень и повернул вправо. Крикнул. «Открывайте, ублюдки!» Вода стала холодить подошвы. Еще чуть-чуть и доберется до щиколоток. «Так не получится, Ролден! Неужели ты не понимаешь?» — возмутился Нойс. «Заткнись, сопляк!» — рявкнул тот и еще раз провернул камень. Сзади зашумело сильнее. Я огляделся и понял, что поток увеличился. «Ролден, отпусти камень, ты только хуже делаешь!» «Ублюдки!» — воскликнул он и ударил по камню. «Давайте подумаем, что можно сделать, пока воды еще не так много», — предложил Нойс. «Попроси, и будешь спасен. Что это может означать?» Ролден тяжело выдохнул, оперся рукой о стену и опустил взгляд. На удивление спокойно сказал. «Все, что угодно. Какая-нибудь цитата, известный слоган или еще какое-нибудь подобное дерьмо». «Может, эту фразу нужно произнести на старинном языке? На английском или русском, например?» — предположил Нойс. «А еще на латыни или древнегреческом?» — кивнул Ролдан. «Ты же был гидом и ездил на раскопки, должен знать древние языки!» «А ты, бывший фермер, может, тогда о всех премудростях селекции нам расскажешь?» — хмыкнул Ролдан. «Ни черта я не знаю. Помню пару фраз, и то только потому, что звучали пафосно. Но к этой загадке они не подойдут». Вода тем временем покрыла уже всю стопу, перешагнула щиколотки и начала подбираться к нижней части голени. Ткань комбинезона вмиг намокла, легкие ботинки заметно отяжелели. «Спасите нас, уроды!» — задумчиво повторил я недавно пророненную фразу спутника. Вся надежда была на ускоренное мышление, но оно почему-то не помогало. В этом что-то есть. «Что ты имеешь в виду, Шой?» — спросил Ролдан. «Пока не знаю, думаю». Нойс осторожно коснулся камня, сунув пальцы во все отверстия. Убрал руку. Произнес. «Это какой-то механизм. Он включает и отключает ловушку. Камень крутится в обе стороны, а значит, таким способом можно ввести код. Самый простой, двоичный. Осталось разгадать его». Ролдан пробурчал под нос ругательства. «Я же сосредоточил все внимание на камне. Идея Нойса меня посетила сразу же, как я в первый раз повернул его и услышал щелчок. Но был во всем этом один нюанс — формулировка загадки. Как можно совместить эту непонятную просьбу и сам цифровой код?» Вода добралась до колен. Пальцы на ногах застыли и потеряли чувствительность, икроножные мышцы задубели. Чтобы хоть как-то согреться, мы начали двигаться, переминаясь с ноги на ногу. «Черт, совсем холодно стало!» — прокомментировал всеобщее ощущение Нойс. «Надо пробовать крутить эту хреновину, другого выхода я не вижу», — произнес Ролдан. «Попробуем несколько раз, комбинация сама и подберется. Ты же с первой ловушкой так и действовал, Шой. Понажимал на пятна на стене, ловушка и отключилась». «А если поток вновь усилится? Воды и так уже выше колена». «Ну, не стоять же на месте!» Ролдан подошел к стене, сунул пальцы в отверстие и начал крутить влево. «Вот, щелкнуло. Еще раз щелкнуло. Еще раз. О, звук совсем другой». Шум воды отвлекал, но я тоже услышал, что третий щелчок отличается от предыдущих. «Поток не увеличился, значит, начало верное. Три раза влево», — прокомментировал Нойс. «И еще». Ролдан повернул камень в четвертый раз, причем надавил сильнее, отчего камень провернулся почти на целый оборот. Снова раздался уже знакомый звук щелчка, и поток воды заметно усилился. «Черт, не сработало!» — хлопнул по бедрам Нойс. «Попробуй повернуть вправо», — посоветовал я. Ролден проделал то же самое, что и минутой ранее, а четвертый раз повернул вправо почти на весь оборот. Щелчка не последовало. «Куда дальше крутить?» «Не торопись», — сказал я. «Может, опять влево три раза? Кажется, мы нащупали закономерность», — произнес Нойс. Вода уже подобралась к паху и неприятно холодила низ живота. Тело начало бить мелкой дрожью, а по спине то и дело пробегали мурашки. «У меня сейчас яйца заледенеют. Куда крутить?» «Три раза влево, один вправо. Что-то мне это сильно напоминало». «Давай рискнем опять влево три раза», — предложил Нойс. Ролден начал крутить, но едва он сделал один короткий поворот, как поток зашумел сильнее, а уровень воды стал заметно расти. Еще немного, и камень окажется под толщей воды. «Черт, холодно!» — проговорил Нойс. Его губы посинели и заметно подрагивали. Вода минула отметку живота и уже подбиралась к груди. Круглый камень-загадка скрылся с глаз. «Пальцы окоченели, не слушаются», — прокомментировал Ролден. «Давай тебя сменю», — предложил я и окунул руку в ледяную воду. Нащупал пять углублений и вставил в них пальцы. «Черт, мужики, похоже, это конец», — сказал Нойс севшим голосом и громко чихнул. «Я ни ног, ни рук не чувствую». «Не ной, попытки еще есть». Ролден пытался выглядеть невозмутимым, но холод сразил и его. Вода дошла до груди. Дышать становилось все тяжелее, тело онемело, словно меня всего обкололи анестетиком. В такой ситуации пригодилась бы способность терморегуляция, но в моем арсенале имелось всего два улучшения, отвечающих за психику и восприятие, но даже они в скованном холодном организме работали плохо. «Внимание! Получено легкое переохлаждение организма. Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду». «Спасибо за ценное уведомление, долбаная ты железяка в моей голове». «Что будем делать?» — спросил Нойс, стуча зубами. — «Надо пробовать еще», — сбивчиво ответил Ролден. — «Проси, и будешь спасен», — мысленно повторил я загадку. — «Чего же мы должны просить?» И тут меня посетила идея. — «Как проще всего просить спасения?» — спросил я. — «Криком», — сказал Ролден. Но крик могут не услышать. — «Тогда текстом», — предложил Нойс. — «Не всегда есть возможность прочитать текст». — «Какими-нибудь символами или шифровкой», — добавил спутник. — «Уже ближе. Но шифр должен быть таким, чтобы его мог распознать кто угодно». — «Черт! Шой! Ты гений!» — воскликнул Ролден. Его голос от воодушевления стал ровнее. «Гребаная мать ее азбука Морзе! Старая, как моя бабка, но универсальная система оповещений СОС! Спасите наши души! Три точки, три тире, три точки!» Я улыбнулся. Именно эта мысль пришла мне в голову полминуты назад. «Надо попробовать», — сказал я, вдохнул как можно больше воздуха и окунулся с головой. «Но как?» Успел услышать я незаконченный вопрос Нойса, прежде чем на уши и глаза надавила толща холодной воды. Шум водопада приглушился, грудь сдавила невидимыми тисками. Я сунул окоченевшие пальцы в отверстие в камне. Три точки, три тире, три точки. Точками можно посчитать короткие повороты, а тире — длинные. Так и сделаю. Я прокрутил влево три раза, потом сделал длинный оборот. Раздался знакомый щелчок, и водопад зашумел сильнее. Я вынырнул, жадно хватая ртом воздух. Раньше я мог продержаться под водой больше 2 минут, но сейчас не выдержал и половины одной. Холод сковал грудную клетку, я едва не задохнулся. — Ни хрена не вышло! — простучал зубами Нойс. — Поток усилился, нам конец! Вода уже касалась подбородка. Руки стало сводить судорогой, зубы отбивали чечетку, губы онемели. Поэтому сказать что-либо напарнику я уже не смог. Из последних сил я набрал в легкие воздуха и снова окунулся. Меня начало трясти, руки не слушались. С неимоверным усилием я сжал левой рукой правую, выпрямил скрюченные пальцы и вставил в углубление. Грудную клетку сдавило так, что я понял, вздохнуть я больше не смогу. И вынырнуть не получится. У меня остался последний шанс. А еще я начал задыхаться. Онемевшие губы разжались, и в рот хлынула холодная вода. Пузыри закрыли обзор. Я закричал от отчаяния и страдания. Из последних сил я сделал 3 коротких поворота влево, потом длинный вправо. Щелчка, оповещающего о том, что произошла очередная ошибка, не последовало. Повернул вправо еще раз, снова тишина. Сделал 3-й длинный поворот, 3 точки и 3 тире сделано. Похоже, я на верном пути. Онемевшие пальцы сделали 3 коротких поворота влево, и эти 3 поворота стали самыми тяжелыми в моей жизни. Мышцы лица сковало окончательно, и я не смог закрыть рот. Вода наполнила меня полностью. Дыхательный рефлекс сыграл злую шутку, и легкие набрались водой до краев. Впереди приглушенно загрохотало, а потом свет померк. Обезврежена ловушка класса Б. Энергоресурс плюс 500. Я окунулся в пронзительный холод и тьму. Вот она, смерть. На грудь надавило что-то тяжелое, а потом из меня вырвался фонтан жидкости. Я взорвался кашлем, повернулся на бок, выплюнул воду. «Черт, Шой, ты жив! Дыши, мужик, дыши!» Приглушенно прозвучал голос Нойса. Он резкими толчками надавливал мне на грудную клетку. Я снова прокашлялся и открыл глаза. Дышать было тяжело, воздуха совсем не хватало, да еще вездесущий холод, как злой дух, охватывавший все мое тело, никак не желал отступать. Уши тоже словно были забиты ватой. Пришлось прочистить их окоченевшим пальцем. — Вода ушла? — спросил я, не сразу осознав абсурдность вопроса. Мозг, похоже, тоже промерз до костей. — Да, и нас выбросило в другой зал. — Гребанная азбука Морзе! Кто бы мог подумать? Раздался рядом тихий голос Ролдена. Он сидел у стены, обхватив колени руками, смотрел в одну точку и дрожал. Я привстал и огляделся. Помещение, где мы оказались, было прямоугольное. Нас окружали такие же серые стены, как и в предыдущем помещении, а сверху тускло мерцали осветительные шары. Только пол был не бетонным, а решетчатым, сквозь который вся вода, видимо, и ушла. Хоть в голове гудело, а тело било дрожь, я попытался встать. Нейроинтерфейс тоже говорил, что я совсем не в порядке. Состояние здоровья составляло всего 34%. — Черт, нам срочно нужно согреться! — произнес Нойс. Он по-прежнему выглядел свежевыкопанным трупом, хотя глаза уже поблескивали живым огоньком. — И одежду не помешало бы сменить. Третий спутник тоже медленно поднялся на ноги и подошел к дальней стене, у подножия которой стоял длинный черный сундук. — Что там, Ролден? — — спросил я. — Никак то самое сокровище, которое нам обещал старый ублюдок. На негнущихся ногах я подошел к нему. Нойс тоже встал рядом. — После всего того, что с нами случилось за последний неполный час, я уже боюсь прикасаться к нему. Грустно усмехнулся Ролден. — Времени на страхи нет. У нас осталось чуть больше 2 часов, — сказал я. Дыхнул на ладони, потер их друг от друга и попытался открыть крышку. Одеревеневшие руки слушались плохо, пальцы вообще не гнулись. Оба спутника кинулись мне помогать. И вот, наконец, тяжелая крышка поддалась. Первым, что попалось на глаза, оказался короткий меч с зазубренным с одной стороны краем. Лезвие было тонким и отдавало металлическим блеском. Эфес изящно закручивался вокруг рукояти, словно маленькая змея. Рядом лежали темно-зеленые ножны с выгравированной золотой змеей. Я осторожно поднял оружие и поднес к глазам. Змеиный меч. Модель. Гланш 2. Тип. Оружие ближнего боя. Урон. Средний. Физический. Ядовитый. Состояние. Отличное. Описание. Короткий меч из облегченной стали. Обычно используется во время скрытой атаки. На клинок нанесен синтетический яд, способный на недолгий период парализовать восприимчивого к данному типу урона противника. Я вытянул руку с мечом, резко взмахнул им, прислушался к свисту. Клинок отлично сбалансирован, лезвие заточено что надо. Неплохое оружие. Однако мое старое копье имело неоспоримое преимущество – почти 2-метровую длину. Змеиный меч же достигал 60 сантиметров, не больше. — Я так понимаю, ты его для себя примеряешь. С усмешкой, в которой проскользнул упрек, спросил Ролден. Я промолчал. Положил меч на пол и снова заглянул в сундук. Вытащил отличный ремень из синтетической кожи с крепежами для ножен и автоматическим затяжным механизмом. — Да тут целый комплект, — прокомментировал Ролден и тоже полез в ящик. Достал какой-то сверток, развернул. — Медикаменты тоже пригодятся. — Что именно? — спросил я. — 6 ампул болеутоляющего, 3 антидота, 3 универсального антибиотика и столько же еще какой-то хреновины. Нейроинтерфейс говорит, что это горячие инъекции. Дай-ка сюда. Я протянул все еще скованную холодом руку. Напарник передал мне небольшой белый шприц с красной полоской посередине. Горячая инъекция. Модель ИДЛ-К. Тип. Медикамент. Внутривенная инъекция. Описание. Горячие уколы предназначены для разогревания крови в теле. Используются для скорого вывода организма из состояния переохлаждения и несильного обморожения. Эффект согревания наступает спустя 1-2 минуты после введения препарата и длится около 30 минут, после чего начинает ослабевать. «Похоже, локсы – большие шутники», – сказал я. «Сначала довели нас до переохлаждения, а теперь великодушно дают возможность согреться». — Дай мне один, а то я пальцы на руках все еще не чувствую, — попросил Нойс. — Так и артрит заработать можно. — Я б тоже не отказался от укола, — присоединился к нему Ролден. Я передал спутникам лекарства, но сам решил повременить с инъекцией. Согреваться понемногу я уже начал, а препараты следовало бы экономить. Неизвестно, что нас ждет впереди. — Предлагаю сразу поделить ампулы, — произнес Ролден. Я кивнул, скинул рюкзак, который, к слову, приятно удивил, оказавшись водонепроницаемым, и закинул туда горячий укол, 2 ампулы болеутоляющего и по 1 штуке антидота и антибиотика. Остальное отдал напарникам. — Так, а это у нас что? Ролден достал из ближнего угла сундука небольшую прозрачную коробку с мелкими флакончиками. Открыл, достал один, повертел в руке. Размером он был с перепелиное яйцо, только прозрачный, с желтоватой жидкостью внутри. Снизу имелась защитная пленка, прикрывающая маленькую кнопочку, при нажатии на которую, судя по всему, в окружающее пространство выплескивалось содержимое емкости. Адреналиновый активатор, модель АА, тип медикамент, ингалятор. Описание. Одноразовая доза сложной смеси сильнодействующих веществ. При попадании в дыхательную систему препарат активирует колоссальный адреналиновый всплеск. Эффект длится 2-3 минуты, после чего организм ослабевает на некоторое время. Внимание! Не следует применять подряд более одной дозы. Возможны негативные побочные эффекты в виде потери памяти и контроля над телом, головокружения и суицидальных действий. «Сильная штука!» — присвистнул Ролдон. «Особенно про суицидальные наклонности настораживает», — добавил Нойс. «В коробке 16 доз. Как делить будем?» «Давай по 5 на каждого, оставшуюся одну пока отложи в сторону», — предложил я. «Как скажешь». Пожал плечами напарник и передал мне положенное количество адреналиновых активаторов. Я снова сунул руку в сундук и извлек что-то объемное. Свернутый костюм? Развернул. Угадал. Это был комбинезон из тонкой ткани с фактурой под крокодиловую кожу, только немного потрепанный, будто прошедший через несколько серьезных стычек. Комбинезон «Аллигатор». Модель «Аллигатор Лайт». Тип. Легкая броня для тела. Защита. Умеренная. Физическая, термическая, электрическая. Состояние. Хорошее. Описание. Легкая полуброня из эластичного нановолокна. Способна выдерживать урон легкой тяжести, а также обеспечивает хорошую защиту от холода, жары и электрического воздействия. Имеет высокую износоустойчивость. Размер подгоняется автоматически по фигуре владельца. Неплохо. Но опять возникает вопрос. Кому это добро достанется? — спросил Ролдон. — Надо кинуть жребий, — выдал идею Нойс. — Сейчас разберемся. Я извлек еще один предмет, который лежал под комбинезоном, вытащил и оглядел. Это был небольшой шестизарядный арбалет. К нему также прилагалось 12 коротких титановых болтов с искусственным оперением и заточенными наконечниками. — Автоматический и легкий арбалет. Модель. Стрелок. Тип. Оружие дальнего боя. Урон. Средний физический. Количество выстрелов до перезарядки. 6/6. Дальность прямой стрельбы 40 метров. Состояние отличное. Описание. Небольшой титановый арбалет с трехструнной тетивой из упругой полимерной нити. Болты автоматически перекатываются в пусковой механизм после каждого нажатия на спусковой крючок. Имеется предохранитель. «Неожиданно приятная находка», — восторженно протянул Нойс. «Дай-ка мне подержать чуток. У меня к таким штуковинам страсть. С отцом в детстве на охоту ходили, на диких спиногов. У него тоже арбалет был. Больше декоративный, конечно, но стрелял хорошо. С одного выстрела можно было любого спинога завалить». Я передал оружие напарнику и извлек из сундука последний предмет — блестящий вытянутый конус, напоминающий мину или что-то подобное. «Излучатель энергощита. Модель Омега-7. Тип. Энергетический щит. Заряд 100%. Описание. Мобильный энергощит, создающий вокруг себя импульсное энергополе в виде полусферы с двухметровым диаметром. Нейтрализует любой физический, термический, электрический и плазменный урон. Срок службы зависит от частоты и продолжительности использования, а также от силы причиняемого урона. Имеет 3 режима использования. Обычный, расширенный, экономный». Защитное устройство я положил к остальным предметам. Итак, объявил я. У нас имеется меч, арбалет, защитный комбинезон, излучатель энергощита и 1 доза адреналинового активатора. Все это нужно как-то разделить между собой. «Жребий!» — снова предложил свою идею Нойс. «Черта лысого тебе, а не жребий!» — фыркнул Ролдон. «Если ты выиграешь 3 или 4 предмета из 5, то я тебе этого не прощу». «Но так хотя бы и будет честно? Все решит случай?» «Случай может решить очень даже хреново!» «На споры времени нет. У нас осталось меньше 2 часов. А мы еще, скорее всего, даже не прошли и половину пути. Предлагаю поступить по-другому», — вмешался я. «Я забираю меч и излучатель энергощита. Ролдон берет комбинезон и лишнюю порцию адреналина, а свой старый нагрудник отдает Нойсу. Нойс получает арбалет и нагрудную броню. При таком раскладе все в плюсе, а также каждый из нас компенсирует имеющиеся недостатки. У меня будет новое оружие и энергощит, у Ролдона уже имеется хороший меч, кроме того, теперь он будет носить защитный комбинезон. У Нойса не было ничего, а теперь оружие мечты и пускай потрепанный, но еще пригодный для носки нагрудник Ролдона. Напарники молчали, размышляя. Ролдон хотел было что-то сказать, но потом махнул рукой, согласившись с моим предложением. У Нойса от новости, что он скоро получит в распоряжение арбалет, заблестели глаза. На том и порешили. Распихав по карманам новое снаряжение, мы двинулись дальше. Ролдон в новом костюме выглядел устрашающе. Я даже на миг призадумался, а не прогадал ли я, выбрав себе новое оружие, а не броню. Впрочем, если на то пошло, при желании можно будет вкачать следующую энергосферу в улучшение кожного покрова или костей, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Я сразу подметил, что стена за сундуком была чуть вдавлена внутрь, поэтому стоило ее только коснуться, как она сразу же отъехала в сторону. Не знаю, была ли эта ситуация очередной загадкой, но решили мы ее сразу. Перед нами раскинулся широкий коридор, освещаемый все теми же потолочными светильниками. Пройдя по нему 50 метров, мы подошли к очередной развилке. — Куда теперь повернем? — спросил Ролдон. — В прошлый раз повернули направо, и это чуть не стоило нам жизни. Теперь можно испытать судьбу и свернуть налево, — сказал Нойс. — Теперь у нас три варианта. Есть еще дорога прямо. Что думаешь, Шой? «Может, жребий бросим?» — предложил Нойс. «Да иди ты к черту со своим гребаным жребием!» — огрызнулся Ролдон. «Ненавижу, когда мою судьбу решают какие-то безделушки!» Я оглядел все три направления и заметил одну непримечательную на первый взгляд деталь. На потолке, рядом с некоторыми светильниками, располагались какие-то голубые кристаллы, похожие на куски горной породы. Вот только что они там делали и почему появились только сейчас, пока что было непонятно. — Надо решать, мужики, время идет, Шой! — начал подгонять Нойс, в чем, к слову, был прав. — Пойдем прямо, — сказал я. — Почему? — недоверчиво спросил Ролдон. — Когда не знаешь, что делать, делай то, что знаешь. Мы шли прямо, надо продолжать. — Можем разделиться? «Только я бы не рекомендовал этого делать», — произнес Нойс. «В общем, я вам не командир, и как поступать, решайте сами, но я иду прямо», — твердо сказал я и зашагал вперед. «Я с тобой, Шой», — поддержал меня Нойс. Ролдон лишь недовольно вздохнул. Шагов через 200 снова вышли к распутью. «Опять то же самое», — прокомментировал Нойс. «Не сворачиваем?» Я покачал головой и даже не притормозил, проходя мимо поворотов. Сверху нас также сопровождали осветительные шары и изредка встречающиеся голубые кристаллы. С такого расстояния я не смог разглядеть их через нейроинтерфейс, хотя интуиция подсказывала, что будь повышенная внимательность рангом выше, то это не стало бы проблемой. — По-моему, у меня от горячей инъекции побочки начались, — сказал Нойс. — Что? «Слишком жарко стало», — усмехнулся Ролдон. «Нет, голова кругом пошла и в ушах как будто звенит». «У меня то же самое», — кивнул второй напарник. «Не нужно было их колоть». «Это не побочки», — произнес я. «Шум я тоже слышу». «Да? Но ты же инъекцию не использовал». «Вот и говорю, что это не побочки». «Это от нехватки воздуха», — объяснил Ролдон. В глубоких замкнутых помещениях такое иногда случается. Снова дошли до развилки. «Опять три пути», — покачал головой Нойс. «Архитектор лабиринта, по-моему, где-то здесь схалтурил». «Может, повернем куда-нибудь?» — спросил второй спутник. Я остановился прямо на пересечении и огляделся. Все точь-в-точь, как и с первым распутьем. Даже едва заметные полосы на стенах были в тех же местах, что и в случае с первой развилкой. «Давайте налево», — согласился я. прошли шагов 200 и снова вышли к развилке. Прямо налево и направо. — Черт, мужики, это уже не смешно, — произнес Нойс. Головокружение усилилось, коридор как будто стал покачиваться, словно мы находились на каком-нибудь морском судне, которое попало в шторм. — На кой хрен нужно было делать одинаковые коридоры? — возмутился Ролден. — Вот куда нам теперь идти? — Что-то здесь не то, — озвучил я мысль. — Думаешь, могли заблудиться? — удивился Нойс. — Но как, если мы все время шли прямо? — Ты что несешь? Мы повернули направо или налево, — вмешался Ролден. Я остановился и сказал. — Повтори. Ролден нахмурился. Видно было, что он не совсем понимает, что происходит. — Направо, — говорю, — повернули. Разве не так? Я промолчал. — Ты что уставился на меня, как на долбанного идиота? — Я сам не могу в точности сказать, в какую сторону мы повернули и поворачивали вообще. В голове все стало путаться, особенно последнее воспоминание. — Давайте двигаться дальше, время идет. Какая разница, куда мы повернули? Нужно двигаться, — произнес Нойс. Я был согласен с ним, хотя и внутреннее чувство твердило, что вокруг творится что-то не так. Мы ускорились и спустя минуту снова вышли к идентичной прошлым развилке. — Мы заблудились, — констатировал Ролден. — Теперь сомнений нет. Перед глазами расплывались круги, начинало подташнивать. — Мужики, что-то мне нехорошо, — сказал Нойс. — Голова совсем плохая. — Это очередная ловушка, — догадался я. Здесь распылили какой-то газ. Он влияет на восприятие. — Если бы нас чем-то отравили, разве нейроинтерфейс не сказал бы об этом? — задал резонный вопрос Ролден. — Верно подмечено, — согласился я. И тут мне все предельно стало ясно. — Это не газ. Это пси-атака. «Сука!» — выругался Ролден. «Тогда...» «Внимание! Зафиксирована слабая пси-атака!» «Мой нейроинтерфейс подтвердил твои слова, Шой», — произнес Нойс. «Как ты узнал?» «Мой тоже, вот только что», — добавил Ролден. «Догадался. Все-таки зря я грешил на ускоренное мышление. Оно вполне справлялось со своей задачей». «И что будем делать?» «Пси-атаки могут отражать только псионики», — сказал Нойс. «А среди нас их нет». «Надо было повышенный пси-потенциал брать. Вот была же мысль у меня здравая. Почему не послушал интуицию, идиот?» — вздохнул Ролден. «Ага, и пси-потенциал, и улучшение мышц, и костей, и все остальное. Энергосфер не хватит». «Уф, какая все-таки в голове муть!» — сморщился Нойс. Я поглядел на потолок, взгляд зацепился за кристалл. Развитое мышление недвусмысленно намекало, что все зло идет оттуда. Ни мечом, ни копьем до потолка дотянуться было невозможно, но ведь у нас есть арбалет. «Есть идея, Нойс, попробуй сбить вон тот кристалл», — указал я на ближайший переливающийся голубыми оттенками монолит. Напарник снял с плеча оружие, прицелился. «Голова кружится. Не знаю, попаду или нет». «Стреляй!» Нойс нажал на спусковой крючок, и болт со свистом, пронзив воздух, ударился о потолок сантиметрах в 20 от кристалла. От камня отвалился небольшой кусок и упал рядом с нами. Снаряд тоже брякнулся в метре от нас. «Сосредоточься и выстрели еще раз». «Меня шатает, Шой! Я как будто хорошенько принял на грудь дедовской настойки». «Прекращай ныть и стреляй!» — подбодрил его Ролден. Нойс прищурил один глаз, нажал на спусковой крючок. Болт чиркнул по камню совсем рядом с целью и отскочил в сторону. «Мазила косоглазый!» — буркнул Ролден. «Заткнулся бы ты лучше!» — огрызнулся Нойс. «Мне и так тяжело!» «Продолжай!» — сказал я. В голове начало пульсировать, словно кто-то не сильно, но настойчиво постукивал по затылку чем-то тяжелым, но мягким. Прицеливаться в таком состоянии крайне затруднительно. Нойс снова выстрелил, и в этот раз снаряд нашел свою цель. Болт ударил точно в центр кристалла. Грохнуло, на пол посыпались хрустальные осколки. Напарник откинул арбалет в сторону, как заправский стрелок. — Не выпендривайся, ты впустую два снаряда потратил, — осадил его Ролдон. Головокружение начало спадать. Похоже, я был прав. Теперь продвигаемся дальше и таким же образом отстреливаем остальные кристаллы. Хорошо, только болты соберу. Стоило Нойсу наклониться за упавшим арбалетным снарядом, как его повело, и он упал на живот. — Нойс, ты чего? — спросил Ролдон. — Мужики, я ног не чувствую, и руки начали неметь. — Похоже, это какая-то защитная реакция, — предположил я. — Чья? Кристаллов? Ты в своем уме, Шой? Это куски камня, у них нет разума, — возмутился Ролдон. Я понимаю, что звучит дико, но мне кажется, что эти кристаллы обладают примитивным коллективным разумом. Существуют же разумные деревья на Дайнеко и псевдоразумные водоросли на Нептуне-2. Так почему же камни не могут быть немного думающими? Дай-ка я попробую. Ролдон взял оружие у Нойса, прицелился к дальнему кристаллу, но не успел нажать на спусковой крючок, как его ноги подкосились, и он непроизвольно опустился на одно колено. — Сука! — выругался он. Поморщился, как от сильной боли, но от своей цели не отступил. Выстрел. Болт черканул по макушке кристалла, выбив несколько блестящих кусочков. Еще один выстрел. Но руки дали слабину, и снаряд ударил в светящийся шар рядом с целью. Брызнул сноп искр, и в без того мрачном коридоре стало еще темнее. Спутник опустил оружие, охнул и сел на задницу, растерянно моргая. — Вот же паскудство! — беззлобно произнес Ролдон. Арбалет выпал из рук. Он схватился за голову и начал тереть виски. — Дерьмо какое-то! Не могу понять, что со мной! Нойс в паре шагов от него застонал. Он по-прежнему лежал на животе, дергая руками, как паралитик. Следующий выход был моим. Но хватать оружие и стрелять было верхом безрассудства. Нужно как-то обмануть кристаллы. Я подошел к месту, куда обрушились осколки от сбитого кристалла. Подобрал самый крупный. Осколок камня Эффо. Тип псевдоразумная горная порода. Планета-прародитель неизвестна. Описание. Пси-активная порода с заключенными в ней псевдоразумными зачатками. Образуется на стенах и потолках пещер и гротов, на скалах и в иных подобных местах. Способна воздействовать на органических существ путем подавления их воли для последующего извлечения жизненной энергии, которая нужна ей для более активного наращивания собственного материала. Камни Эффо после специальной обработки часто используются псиониками для накопления энергии и увеличения собственного пси-потенциала. Выходит, я опять оказался прав. Но что дает мне эта правота? Пока неизвестно. Если эти камни используют, а значит и как-то подчиняют псионики, то смогу и я. Наверное. Во всяком случае, попытаюсь. О псиониках в открытом доступе не так много правдивой информации, чтобы можно было с легкостью понять и воплотить в жизнь их практики. Однако основное все же известно. Они используют потайные силы своего мозга. Способны на очень многие вещи, вплоть до мистических и паранормальных. Только благодаря им мы смогли вступить в контакт с представителями внеземных цивилизаций и даже наладить сотрудничество. Корень всех их возможностей крылся в способности сосредотачиваться на своих мыслях до такой степени, что само пространство прогибалось под их натиском. Я сжал осколок в кулаке и тут же ощутил, как в голове разливается тепло. Закрыл глаза и глубоко вдохнул и выдохнул. Мысли вновь обрели упорядоченное течение. Воспоминания о последних событиях, раздробленные на кусочки, вновь стали восстанавливаться. И что это значит? Таким незамысловатым образом кристаллы Эффо решили выйти со мной на связь? «Внимание! Установлен слабый пси-контакт!» В следующий миг перед глазами пронесся ряд малопонятных, едва различимых образов. что-то похожее на улетучивающиеся обрывки сна после внезапного пробуждения. Они проскакивали настолько быстро, что я не успевал сосредоточить внимание ни на одном. Потом их течение стало сбавлять ход, и я увидел очень смазанное изображение ходов лабиринта, человеческие силуэты и другие невнятные образы. Что все это значит? И почему я их вижу? Нейроинтерфейс сообщил о пси-контакте, который, как я понял, был заключен между камнями Эфа и мной. Но для чего кристаллы это сделали? Что они хотят мне сказать, транслируя эти малопонятные образы? Ответа, разумеется, ждать не приходилось, поэтому я попытался сосредоточиться на картинках. Вскоре я понял, что на них изображалось. Жизнь и суета в лабиринте. Камни показывали то, что видели ранее. Такие же, как мы, участники турнира, проходили здесь не один и не два, а десятки раз. И кристаллы Эфо все это запечатлели в своем холодном, неживом псевдоразуме. Я попытался понять, для чего все это они мне показывали, и через время то ли догадался сам, то ли все же дождался от камней ответ. И ответ этот был прост. Он означал что-то вроде тоски. Никакого пси-сигнала я не получал, но внезапно понял, чего они хотели — выбраться отсюда. Чертовы бездушные камни хотели, чтобы я их вытащил из коридоров лабиринта и перенес куда-нибудь в другое место. От осознания данного факта я опешил, но виду старался не подавать. Я вновь сосредоточился, сжал осколок еще сильнее и попытался передать кристаллам мысль о том, что я сожалею, но помочь ничем не могу, что мы такие же узники, как и они, и что так же страстно желаем выбраться из этого места. Единственное, что я им как бы и пообещал, так это то, что постараюсь вытащить их отсюда только в том случае, если нас они отпустят. Еще я увидел полурастертую картинку, в которой узнал сначала Ролдена, а потом Нойса и себя. Ощутил свечение трех жизней. Камни передавали настоящие? Внезапно образы прекратили посещать меня. В голове словно стало пусто. Рядом замычал Нойс. «Что за чертовщина здесь сейчас творилась?» — простонал он. Я открыл глаза, разжал ладонь с камнем. Кристалл переливался светло-синими бликами в тусклом свете. Поднес его ближе к глазам. Прислушался к ощущениям. Ничего. Совсем ничего. Думаю, он еще пригодится. Убрал в нагрудный карман комбинезона. «Сучья наша жизнь!» — выругался Ролден, поднимаясь на ноги. «Чувствую себя так, как будто мою голову выпотрошили, избавили от всех мыслей. Что было 10 минут назад, кто-нибудь мне скажет?» «Я тоже ничего не помню», — сказал Нойс, вставая и держась за голову. «Хотя, подождите-ка, я стрелял по камням. В один даже получилось попасть. Кстати, где мой арбалет?» «Он здесь». Ролден протянул оружие напарнику. «Не знаю, как он оказался у меня, но, по-моему, я тоже сделал пару выстрелов». «Нужно уходить отсюда», — произнес я. «Собирай болты, Нойс, и уходим». «Постой-ка, Шой». Ролден прищуренно уставился на меня. «Что здесь произошло?» «Эти гребаные кристаллы на потолках, они как-то влияют на мозг, так? Мы об этом говорили». «Да, но теперь их влияние ослабло, если ты не заметил. Все, хватит болтать, времени нет». «Я тоже вспомнил, что мы говорили об этих кристаллах. Я и стрелять-то по ним начал только для...» «Уходим, говорю!» — перебил я напарника. Нойс пожал плечами, закинул арбалет в чехол за спиной, и мы двинулись дальше по коридору. — Ты что-то сделал, да, Шой? Скажи уже. Не отставал от меня Ролден. — Да, трудно объяснить. Не знаю как, но у меня получилось выйти с кристаллами на пси-контакт. — На пси-контакт? Ты же не псионик. Я и говорю, что сам не понял, как это получилось. Сжал в кулаке этот осколок. достал из кармана кристалл Эффа и показал напарнику. И начал видеть полустертые образы. — И что было потом? — Я уговорил их отпустить нас. — Уговорил. — Кристаллы! — усмехнулся спутник. — Да, и пообещал, что при возможности попробую вытащить их оттуда. Ролдан заржал, Нойс же покачал головой, буркнув что-то под нос. Впрочем, другой реакции я и не ожидал. Шагов через 100 коридор свернул налево, потом еще через 50 направо, и вскоре мы вышли в широкое длинное помещение с высоким потолком. Здесь проход разделялся на 5 направлений, по одному направо и налево, и 3 прямо. «Очередной выбор», — прокомментировал Нойс. «Не хотелось бы снова ошибиться». «А мы и до этого не ошибались». «Если выжили, значит, не ошибались», — сказал я. «Верно подмечено», — кивнул Нойс. «Хочу напомнить, что, согласно нейроинтерфейсу, у нас для выхода из лабиринта осталось немногим меньше 2 часов». Я осмотрел входы в коридоры. Над одним из тех 3, что были посередине, взгляд наткнулся на едва заметное изображение бычьей головы. Возможно, не будь моя внимательность улучшена, я бы рисунок и не заметил. «Нам туда», — кивнул я в сторону входа с изображением. «Если я все правильно истолковал, то именно этот проход приведет нас к Минотавру». «Почему именно туда, я больше не спрашиваю», — усмехнулся Ролдан. «Туда, потому что туда». «Схватываешь на лету, ценю это качество», — бросил я и шагнул в темный тоннель. Эхо моего голоса запрыгало по стенам, быстро удаляясь. Проход отличался от тех, по которым мы шли ранее. Он был цилиндрический, как труба, а еще изнутри состоял из металла. Каждый наш шаг отдавался гулким эхо, ускользающим в незримую глубину. Тоннель петлял, пару раз мы натыкались на развилки, но продолжали путь прямо, не изменяя первоначального курса. Из глубины узкого коридора до нас стал доноситься какой-то звук. Я остановился и сделал знак спутникам «замереть». Звук раздался снова. Вернее, рев какого-то неспокойного животного. «Черт, мужики, не нравится мне это!» Чуть дрогнувшим голосом сказал Нойс. «А чего ты испугался? У тебя же теперь арбалет есть!» усмехнулся Ролдан. Постояв еще 5 секунд, мы двинулись дальше. Через несколько метров коридор завернул направо, и мы подошли к концу тоннеля. Перед нами распростерся выход, ведущий в просторное помещение со сводчатыми потолками и огромными колоннами. Снова раздался рев, намного ближе. Я невольно потрогал рукоять нового меча. Сегодня ему предстоит поработать. Мы вышли из тоннеля. Здесь уже шел бой. 3 заключенных ходили вокруг огромного чудовища, представляющего собой 2-метровую гору мышц с рогатой бычьей головой и человеческими ногами. Существо сжимало в мохнатых лапах громадную секиру. В нескольких метрах от места стычки уже лежало 2 окровавленных трупа. «Мать твою! Вот это тварь!» — воскликнул Ролдан, схватившись за ятаган и тут же обнажив его. Нойс промолчал, но арбалет тоже достал, предварительно зарядив. «Оно ранено», — констатировал я, приглядевшись к косым порезам на бедре и боку монстра. «И это нам на руку». Заключенные, увидев, наверное, как на их глазах убили 2 товарищей, не спешили нападать. Один, к тому же, еще и хромал. У 2 были по паре элементов средней брони и складные копья, у 3 хромого небольшой топор и раздвижной щит. Минотавр, к слову, тоже не выглядел чересчур агрессивным, хотя злобно пыхтел и сверкал безумными глазами. Мы подошли чуть ближе. Я заметил, что у чудовища на массивной шее болталась толстая цепь с каким-то то ли продолговатым кулоном, то ли своеобразным ключом. «Эй, земляки, помощь нужна?» — громко спросил Ролдан. Разойдитесь в стороны! — выкрикнул один из тех, кто был с копьем. — На группы он сразу нападает. Двое уже поплатились жизнью. Мы рассредоточились. Я прошел чуть вперед, Нойс отступил назад и встал за колонну. Ролдан отошел в сторону. Я обнажил меч. Хотелось как можно скорее опробовать его в бою. Правда, противник выглядел устрашающе, и мое новое оружие, на первый взгляд, казалось бесполезным против него. Я коснулся копья и поправил его на креплении. В случае необходимости оно должно быть под рукой. Минотавр бросал дикие взгляды то на меня, то на остальных. Дышал тяжело и громко. Из пасти капала густая слюна, глаза налились кровью. Шерсть на загривке поднялась ершом. Чем-то он напоминал дьявола из рисунков в древних книгах, наверное, наличием рогов. Внезапно зверь оглушительно взревел и громко фыркнул. Тело пробрала мелкая дрожь. Все же биться с ним один на один — чистое самоубийство. Я представил, что будет со мной, попадись я ему в неудобном положении. Собственно, и представлять не нужно. Два трупа были ярким тому примером. Я осторожно приблизился к монстру. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Минотавр взрослый, гипермодифицированный, тип млекопитающее F-класса, планета-прародитель, неизвестно, состояние здоровья, хорошее, описание, недоступно, необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний. Из хода выбежал Лайсон с длинным шипастым шестом в руках. На голове был надет рогатый шлем. Капрал тяжело и часто дышал. Увидев, что здесь происходит, он тут же собрался, перехватил оружие поудобнее и стал медленно подходить к нам. «Еще один минотавр», — проскользнула нелепая мысль. «Ты вовремя, капрал», — сказал человек с топором. «Всемером мы его уж точно завалим». «Нужно загнать его в угол», — произнес один из копейщиков. «Да, надо зажать его со всех сторон», — согласился с ним второй. «Даже не думайте об этом. Любой зверь лютует, если оказывается в безвыходном положении», — предостерег Лайсон. «И вот ему-то я верил больше, чем другим». До войны он был звероловом, а значит, как никто другой, знает повадки зверей. «Я могу засадить ему пару болтов межребер?» — выкрикнул Нойс. «Не надо!» — выставил ладонь вперед капрал. «Убить его не получится, а вот разозлить — пожалуйста. Нужно действовать совместно, но осторожно». «Он зарубил двоих из нас!» — напомнил человек с топором. «И если...» Но договорить он не успел. Минотавр вновь оглушительно взревел. Фыркнул, чуть пригнулся и начал грести ногой, поднимая клубы пыли. «Всем замереть! Он собирается нападать!» — предостерег Лайсон. «Так почему мы стоим? Нужно контратаковать!» — выкрикнул Ролдан. «Он смотрит на меня!» Дрогнувшим голосом сообщил один из копейщиков и отступил на шаг. «Замри, говорю, не дыши!» «Неужели...» Он попятился. И зверь двинулся на поражение. Копейщик вскрикнул, выставил оружие наконечником вперед, но минотавр обошел его, замахнулся секирой, и голова бедолаги взлетела в воздух, взорвавшись брызгами крови. Обезглавленное тело рухнуло на пол. Копье брякнулось рядом. Ужас прошелся по мне электрическим разрядом. Сердце застучало в ушах с такой силой, что закружилась голова. «Вот же сука!» Шепотом выругался Ролдан и тоже невольно отступил на шаг. Минотавр снова взревел. Теперь его дикий взгляд упал на заключенного с топором. «Не шевелись!» — негромко произнес Лайсон. «Зверей раздражает мельтешение. Любое твое действие — лишний повод заставить его действовать». «Ты издеваешься, капрал? Ты видел, что он сделал с Кларком?» «Нужно напасть всем разом!» — — сказал второй копейщик. — Давайте на счет три. Только так у нас появится шанс. — Если мы нападем все разом, он только еще больше разозлится. Нужно усыпить его бдительность. — Каким образом, капрал? Спеть колыбельную? — Для начала надо заткнуться, чтобы не привлекать внимания. Минотавр снова пригнулся и начал загребать ногами. Черт, если ничего не делать, то список убийств пополнится еще одним трупом. Чего ждет Лайсон? Нападаем по моей команде. Сразу же после атаки. Что, черт возьми, ты сказал? После атаки? Так он же собрался нападать на меня! Возмутился заключенный с топором. Минотавр бросился вперед. Мужик прикрылся щитом и отскочил, избежав попадания секирой, но вот чего он не ожидал, так это удара головой. Чудовище резко ободнуло жертву, насадив ее на изогнутый длинный рог. Подняло голову и взревело. Топор и щит выпали из рук бедняги, сам он жутко завыл, обливаясь кровью. Рог пронзил ему живот. «Вперед!» — крикнул Лайсон, замахиваясь шестом. Ролдон и копейщик тоже бросились на зверя, а за ними и я. Над головой просвистел болт и наполовину своей длины вошел в грудь монстра. Первый удар нанес копейщик, попал в плечо. Вторым оказался капрал. Его оружие дало меньше результата, лишь вскользь оцарапало мохнатую грудь. Ятаган Ролдона разрезал плоть на бедре, окропившись темной кровью. Я подоспел последним, но ударить не успел. Бык-мутант взревел, откинул огромную голову. Тело бедняги слетело с рога, ударилось о колонну и откатилось в сторону. Замахнулся секирой, но копейщик опередил его, пронзив взбухший бицепс. Ролдон тоже резанул по животу. Но тут же поплатился за это. Чудовище пнуло его, и мой напарник, глухо крякнув, улетел в сторону. Другой рукой минотавр схватил копейщика за горло, проревел ему в лицо и тоже отбросил в сторону, как игрушечного солдатика. Лайсон стал отступать и потянул меня за плечо. «Отходим, отходим!» Я попятился, споткнулся обо что-то и повалился на спину. Минотавр оказался надо мной. Я сделал резкий выпад вперед, и клинок меча на четверть вошел ему вниз живота. Зверь взревел от боли и ярости. «Уноси свою задницу оттуда!» — услышал я напутствие капрала и откатился вправо. Там, где я только что был, тяжело ударила секира, выбив сноп искр. Я опять откатился подальше, сунул руку в рюкзак, вырвал из его недр излучатель энергощита, ткнул пальцем в кнопку и приложил к полу рядом с собой. Из сердцевины вырвался голубой луч, вырос на 2 метра в высоту, расцвел синим цветком и накрыл меня полупрозрачным куполом. Минотавр бросился на него, но, едва задев, взревел и отскочил. Глаза полыхали лютой ненавистью и жаждой убийства. Похоже, яд меча на него не действовал. Со всех сторон загрохотало. Между колоннами вокруг нас из пола стали вырастать и устремляться в потолок стальные шесты. Через миг мы с Минотавром оказались в клетке. Что за чертовщина? Неужели таким подлым способом администрация турнира решила избавиться от меня? Внимание! Активирован режим дуэли. В случае победы над противником количество полученного энергоресурса возрастает в 2 раза. Замечательно. Но нейроинтерфейс забыл упомянуть, что шансы погибнуть тоже увеличиваются. И что теперь делать? Шой, ты как? Донесся до меня голос Нойса. Отлично. Лучший день в моей жизни. — сострил я. — Долбанный придурок. Минотавр снова пронзительно взревел, но бездумно бросаться на защитный купол не стал. Вместо этого ударил по нему секирой. Оружие тут же отскочило, а чудовище взвыло от боли и беспомощности. Зверь помотал огромной головой, фыркнул и отошел на шаг, не сводя с меня яростного взгляда. Просвистел болт, вонзился в спину монстра. Чудовище проревело, но уходить не собиралось. Я взглянул на излучатель энергощита, нейроинтерфейс сообщил, что заряд составлял 99%. Хватит на некоторое время. Но потом батарея иссякнет, и я останусь перед огромным разъяренным зверем с голой задницей, без какой-либо защиты. Один на один с такой махиной мне не справиться, а помощи ждать неоткуда. Руководство пожелало проучить меня, бросив на растерзание монстру. — Мы попытаемся отвлечь его, Шой, — сказал кто-то, но я понимал, что это бесполезная идея. Теперь они — такие же зрители, как и сотни тысяч локсов, наблюдающих за битвами на арене. Нужно что-то делать самому. Интересно, а смогу ли я выйти с чудовищем на пси-контакт? Может, получится как-то успокоить его? Я достал осколок кристалла Эффа и сжал в ладони. Сосредоточился на мыслях. И получилось. Перед глазами замелькали очень скудные образы. В огромном черепе монстра теплился крохотный примитивный разум. Я ощущал отголоски его чувств, злобы, страдания и... страха? Это могучее существо чего-то боялось? Я попытался зацепиться за эту эмоцию, но, увы, моих пси-способностей не хватало для этого. А еще я ощутил, что Минотавр стал чувствовать некоторую скованность в своем теле. Наверное, яд меча все же начал действовать. Что ж, мне тоже пора браться за дело. Я вытащил из рюкзака адреналиновый активатор, вдохнул смесь, сразу же достал второй и тоже использовал. Да, перспектива грохнуться без сознания меня не радовала, но смерть в гостях я тоже не ждал. Волна возбуждения ударила в мозг откуда-то снизу. Я вскочил, мышцы налились сталью, кровь заходила по жилам, превратившись в жидкий огонь. Я заревел, подобно зверю. Мир как будто отдалился от меня, а сам я стал лишь зрителем. «Ну что, тварь, поиграем по моим правилам!» Проорал некто внутри меня. Ударил по кнопке деактивации излучателя энергощита, и как только купол пропал, подпрыгнул, хватаясь за шею монстра. Через миг я оседлал чудовище, вцепился за цепь у него на шее, скрутил ее до хруста в пальцах и стал сжимать. Минотавр оглушительно заревел, замотал головой в попытке сбросить меня с себя. Но я вцепился в него, как клещ, и продолжал сжимать цепь. Рев Минотавра перешел сначала в хрип, а потом и в утробный визг. Попытался добраться до меня лапами и даже схватил за ногу, но окаменевшие мышцы не желали расслабляться. Я тянул на себя цепь, закручивая и зажимая ее все сильнее и сильнее. Монстр упал на колени. Кровь сочилась из многочисленных ран, но его они уже не волновали. Он задыхался. Смерть уже стояла рядом и протягивала к нему свои костлявые пальцы. Внезапно в мозгу промелькнуло чувство, которое тут же модифицировалось во вполне понятное слово — пощады. Но было уже поздно. Я не мог разжать пальцы, потому что не полностью контролировал тело. Минотавр больше не хрипел. Перестал даже дышать. Огромное тело обмякло и завалилось на бок. Энергоресурс плюс 3000, 200%. Цель, хозяин лабиринта, достигнута. Энергоресурс плюс 5000. Внимание, энергоемкость заполнена, требуется преобразование. Я не сразу отпустил цепь. Потребовалось еще четверть минуты, прежде чем я осознал, что все кончено. Слез с туши быка-мутанта, поднялся на ноги. перед тем, как упасть в обморок, ощутил, что мое тело буквально воет от неимоверной усталости. А потом меня накрыла тьма.